Глава 17. Гипноз или что-то подобное. Больше всего Степан Бузулуцкий опасался, что сотрудники музея и другие ребята из группы узнают о случившемся с ним. Он ненавидел сочувственные взгляды, ободряющие речи и чужую жалость. К счастью, все обошлось. Полиция особо не распространялась об обстоятельствах смерти Артура Решетникова, исследователя Карамзина, поэтому в новостях имя Степана не упоминалось ни разу. Егор, Даша и Алина хранили секрет, поэтому никто из одногруппников даже не догадывался о причине отсутствия Бузулуцкого на практике. Все решили, что он несколько дней болел, поэтому никто не задал ни одного вопроса. Утром их с Егором привез в исторический музей отец Кукушкина. Роман хотел поговорить с Эвелиной и сразу отправился на ее поиски, пока практиканты собирались у кафе в вестибюле первого этажа. Староста Галина Вишнякова перед началом практики отмечала прибывающих в журнале, чтобы затем отдать список Гордею Листратову. Практикантами по-прежнему занимался он, а Крылову студенты в последние дни практически не видели. Не удалось с ней встретиться и детективу. Дверь кабинета Эвелины оказалась заперта. Но в коридоре он увидел ее коллегу, выходящего из соседнего кабинета. «Вы с ней немного разминулись. Она куда-то уехала несколько минут назад». «Жаль. Думал, она сможет мне помочь. Ну что ж». «А что вы хотели? Может, я пригожусь?» «Возможно. Вы ведь меня помните?» «Конечно. Вы приходили сюда с теми двумя следователями. Роман, кажется». «Именно так. Скажите, Гордей, вы знаете некоего Нестора Сентери? Такой представительный старик, вечно ходит в черных очках. Он часто бывает в вашем музее и имеет какие-то дела с руководством». «Знаю. Вы в связи с чем интересуетесь, Роман?» «Просто хочу знать, что он за человек, чем занимается и где остановился в городе. Насколько мне известно, он прибыл к нам из-за границы. Его имя периодически всплывает в деле, которое я сейчас расследую». «Не мудрено». «Так вам о нем что-то известно?» «Как вам сказать? Сентери не тот человек, с которым следует заводить какие-то дела. Таких, как он, лучше обходить стороной. Я работаю здесь не так долго, но уже о нем наслышан. Как известно, слухами земля полнится». «Интересно. Может, поделитесь?» «Думаю, ничего нового вам не сообщу. Да, он периодически приезжает к нам из-за границы, живет в каком-то отеле, явно не самым дешевым. Деньги у него есть. Ходят слухи, что Нестор Сентери замешан в контрабанде, скупке краденого, общается с черными антикварами. В общем, тот еще фрукт». «Нечто подобное я и подозревал. Но ведь есть и еще что-то». «А что конкретно вас интересует?» «Возможно, нечто не совсем обычное. Его имя часто упоминают в связи с очень странными вещами. Может, и вам что-то приходилось слышать?» «Вы о его способностях?» «О способностях?» «Да, кое-что мне приходилось слышать. Но вы примете меня за сумасшедшего, если я начну вам рассказывать об этом». «А вы попробуйте». «Да нет, глупости все это». «Я ищу похищенный венец Маргалианы, Гордей. Проклятый артефакт, из-за которого уже погибло несколько человек. И успел узнать столько всего странного, невероятного и чудовищного, что впору самому идти сдаваться в психушку. Так что рассказывайте смелее. Я уже готов поверить во все. Насмех вас не подниму, обещаю». «Ну, вы же знаете, что старик слеп? Семейство Сентери с давних пор славится тем, что в нем было много чернокнижников, оккультистов, различных предсказателей и гипнотизеров. Есть мнение, что Нестор не так слеп, как кажется. Я не знаю, что это, гипноз или что-то подобное, но ходят слухи, что он каким-то непостижимым образом способен мысленно подключаться к разуму других людей и смотреть их глазами». «Вот как? Это действительно странно». «А я вас предупреждал. Теперь сами решайте, верить мне или нет. Но я своими глазами видел, как Сентери движется в толпе. Очень уверенно, свободно. Обычно слепые люди так не ходят. Да, как правило, он держит под руку свою помощницу, но все это лишь для вида. Ее поддержка ему совсем не нужна. Он и так прекрасно ориентируется в пространстве. Наверное, видит ее глазами. Знаю, звучит как полный бред. Но я слышал эту сплетню от нескольких совершенно разных людей, которые не знакомы друг с другом. Ясно одно. Лучше держаться от Сентери подальше. А сейчас прошу прощения, но мне пора к нашим практикантам. Да, конечно. Я вас провожу. И они зашагали к лестнице, ведущей на первый этаж музея. В это время в вестибюле несколько ребят, попивая кофе за столиками кафе, смотрели выпуск новостей на своих телефонах. Степан и Егор новостями особо не интересовались, но очередной сюжет захватил их. Даша и Алина тоже прислушивались. Из ближайшего телефона раздался бодрый голос ведущего выпуска новостей. Продолжается расследование убийства Ильи Кабанова. Напомним, тело молодого человека с огнестрельным ранением было найдено утром в городском парке неподалеку от исторического музея. На теле погибшего также обнаружено несколько поверхностных ножевых ран и глубокие царапины на шее, оставленные женскими ногтями. По версии следствия, Кабанов мог быть убит в результате самозащиты, причем застрелен из собственного оружия. Орудие убийства пока так и не удалось обнаружить, но его поиски продолжаются. Если вам известна какая-то информация о случившемся, вы можете анонимно позвонить... Вот так новости. Так кабана убила какая-то девица? Раньше они об этом не упоминали. То, что у него пистолет был, так это к гадалке не ходи. Мы с ним в одной школе учились. Я точно знаю, на что был способен этот гад. Кабан с 8 класса вечно с какими-то бандитами тусовался. Нож и кастет постоянно носил. Даже в школе перед нами хвастался. А после окончания учебы мог и пистолетом обзавестись. Всегда подозревала, что он плохо кончит. Интересно, на кого он в этот раз полез? Полиция выяснит. Найдут пистолет, найдут и убийцу. Если она от него еще не избавилась. Будь я на ее месте, давно бы выкинула оружие в залив. Правда, перед этим нужно стереть со ствола все отпечатки пальцев. О, а ты знаешь, что нужно делать. Конечно. Зря, что ли, столько детективных сериалов посмотрела. А тебя точно той ночью в парке не было? Если кого и нужно подозревать, так это вас троих. Вы-то тогда были в парке. Я предпочитаю об этом не вспоминать. Худший день в моей жизни. Я чего-то не знаю. А ну, выкладывайте. Вообще-то, как староста группы, я должна знать обо всем, что происходит. Иначе на алиби с моей стороны можете не рассчитывать. Бузулуцкий! Хочешь, чтобы я начала тебя пытать? А я-то тут при чем? Из вас четверых у тебя самый подозрительный вид. К тому же пытать Кукушкина неинтересно. Он же сразу расколется. Вот спасибо. Ничего еще от тебя ждать. Я расскажу, Галь, только чуть позже. Вон уже и Гордей Борисович появился. Сейчас начнет задание раздавать. Листратов вышел в вестибюль в сопровождении Романа Кукушкина. Они тихо о чем-то беседовали. Конечно, расскажешь. Куда ты денешься? К тому же скоро мы с тобой будем гораздо чаще видеться, раз твоя мама к нам домой переезжает. Что, правда? Да, она наконец решила уехать от отца. А мне пока придется остаться. Мама просила помочь ей сегодня с переездом. Если нужна помощь, только скажи. После практики я совершенно свободен. И вообще в гости приходите. Посмотрите, как Наталья у нас устроилась. Вы же у меня никогда не были. Придем. Никогда не видела, как живут богатенькие. А ты ведь у нас как раз из таких. Надеюсь, не разочарую. Кстати, посмотри в сторону главного входа. Мне кажется, там кто-то очень хочет с тобой пообщаться. Алина проследила за ее взглядом и увидела блогера Олега Свиридова. Он беседовал с охранниками, но смотрел только на нее. Увидев, что девушка его заметила, Олег с приятной улыбкой помахал ей рукой. Алина решила подойти и поздороваться. Она все еще чувствовала себя виноватой после неудачного свидания. «Привет. Отлично выглядишь». «Привет. Ты тоже». Олег всегда выглядел так, будто сошел с обложки глянцевого журнала. Алина тут же пожалела, что явилась сегодня в музей в своем любимом бесформенном джинсовом комбинезоне. «Как дела? Уже успела признаться в любви своему знакомому?» «Нет, что ты. Это кто-то из них? Да, тот, что с татуировками. Ну что же, желаю тебе удачи. Олег, мне так стыдно. Все еще не могу успокоиться. Спасибо, что не пристукнул меня прямо в кафе. Я ведь и правда вела себя по-свински по отношению к тебе. Да все нормально, Ален. Я по-прежнему один, занимаюсь своим блогом. Готов немного подождать, если у тебя вдруг какие-то сомнения насчет этого парня. Если он тебя недостоин, только напиши. Буду очень рад снова встретиться. Спасибо. Ты очень хороший. А что сейчас здесь делаешь? Пришел к знакомым ребятам за консультацией в местную реставрационную мастерскую. Это для блога. Хочу попробовать отреставрировать старинный сервант, но пока не знаю, с какой стороны к нему подступиться. С удовольствием потом посмотрю. В это время с ними поравнялись беседующие Гордей Листратов и Роман Кукушкин. И Алина мгновенно навострила уши. Олег в этот момент отвернулся к охранникам, которые заносили его данные в журнал посещений. Еще раз спасибо за помощь. Раз уж к вашей Эвелине теперь не пробиться. Важная птица стала. Вовсе нет. Просто у нее сейчас и правда почти нет свободного времени. Новая должность, руководящий пост, сами понимаете. Она же заняла место Перелозова. Ей предложили, а она не сумела отказаться. Иногда мне кажется, что Эвелина уже и сама этому не рада. Мы тоже ее почти не видим. Я пытался ей позвонить, но она не берет трубку. Надеялся отыскать ее лично, но, увы. Значит, в другой раз. А вы, если еще что-нибудь вспомните, звоните мне в любое время. Разумеется. Главное, помните, о чем я вам сказал, Роман. И будьте осторожны. Постараюсь. Кивнул на прощание Кукушкин и направился к выходу из музея.